А что еще можно сказать в такой ситуации? «Прокладки, тампоны и тому подобное», — улыбнулась Мидори. «Все выбрасывают в мусорное ведро в туалете. Школа-то женская, а дед уборщик их собирает и сжигает в печи. Вот от них и дым. От одной мысли жуть берет. Я тоже содрогалась, когда на уроках видела этот дым. С ума сойти! Наша школа средняя и старшая вместе. В общей сложности в ней около 1000 девчонок. Допустим, у некоторых менструация еще не началась. Но пятая часть от 900, примерно 180 человек, выходит ежедневно в мусорку, выбрасывается 180 прокладок. Получается так, хотя я не совсем понимаю всю эту арифметику. Главное тут много, целых 180 человек. Интересно, каково человеку все это собирать и сжигать? Даже не представляю, сказал я. Да и откуда мне такое знать? И мы посидели еще, наблюдая за дымом. По правде говоря, я не хотела идти в эту школу. Мидори еле заметно кивнула. Меня вполне устраивала государственная, ну, то есть обычная школа, в которой учатся обычные ученики. Юность хотелось провести приятно и неторопливо. Но только отец настоял. Сам знаешь, если кто-нибудь заканчивает начальную школу с хорошими оценками, его определяют в престижную школу. Вот и меня определили. 6 лет проучилась, но так и не привыкла. Только и думала, скорее бы отсюда выйти, скорее бы. И так все 6 лет. Кстати, за все время у меня не было ни единого пропуска или опоздания. Даже грамоту за это вручили. Настолько я не любила школу. Понимаешь, почему? Нет. Я ее ненавидела до смерти, поэтому ни разу не прогуляла. Все время думала, неужели уступлю? Поддашься один раз и конец? Боялась, что потом уже себя не удержу. Ползла на занятия даже с температурой под 40. Учителя спрашивали, «Эй, Кабаяси, ты не заболела?» «Нет, все в порядке», — врала я. И держалась до последних сил. Вот так. За посещаемость без единого пропуска и опоздания получила грамоту и в подарок французский словарь. Поэтому и в институте начала учить немецкий. Думаешь, я хотела бы быть хоть в чем-то благодарной той школе? Ни за что в жизни. А почему ты ее так ненавидела? А тебе что, в школе нравилось? Ни то, ни другое. Я ходил в обычную муниципальную школу и особо не обращал внимания. В той школе Мидори потерла глаз мизинцем. Учились отпрыски элиты. Около 1000 этаких утонченных примерных девиц. В общем, дочери толстосумов. Иных там не держали. Суди сам. Учеба дорогая, регулярно собирают пожертвования. Если едут на экскурсию, непременно полностью снимают дорогую традиционную гостиницу с ужином на лакированной посуде. Раз в год изучают застольные манеры в ресторане «Оукура». Одним словом, высокий уровень. Кстати, знаешь, из 160 учениц только я жила в районе Тосима. Один раз специально проверила классный журнал. Хотела узнать, кто где живет. Круто! Только одна девчонка жила в префектуре Чиба, в городе Касива. С ней я и подружилась. Хорошая девчонка. Приглашала меня к себе в гости, извинялась, что далеко ехать. Я поехала и чуть дара речи не лишилась. Чтобы обойти все их поместье, потребовалось 15 минут. Огромный двор. А посредине две собаки размером с малолитражки грызут шматы говядины. Так вот, у этой девчонки в классе развился комплекс неполноценности, что живет в Чибе. А если она опаздывала, ее подвозили к школе на Мерседесе. Причем с водителем, как в зеленом шершне, фуражке и белых перчатках. А ей при этом стыдно. Уму непостижимо. «Нет, ну ты представляешь?» Я кивнул. Специально проверяла, что в Кито-Оцука района Тосима из всей школы жила одна я. К тому же в графе «Место работы родителей» значилось «Управление книжным магазином». Как белая ворона. Говорили, хорошо тебе, можешь сколько угодно книжки читать. Чего смеяться? Все представляют огромный магазин вроде «Кинокунии». Они при словах «книжный магазин» ничего мельче себе представить не могут. На самом деле все намного ужасней. Книжный магазин Кабояси. Ничтожный книжный магазин Кабояси. Дверь открывается с грохотом, перед глазами разложены в ряд журналы. Самый ходовой товар – женские, с заклеенной вставкой «Новая техника секса» и иллюстрации 48 поз. Весьма популярно у соседских домохозяек, которые покупают журнал, внимательно изучают его за кухонным столом, а когда вернется муж, пробует эти самые 48 поз. И кто знает, что у них там в голове при этом. Еще манга тоже хорошо продается. Журналы «Санди», «Джамп», конечно, еженедельники. В общем, сплошные журналы. Есть немного художественной литературы, но это так, для ассортимента, потому что хорошо расходятся одни детективы, исторические романы, да женское чтиво. Еще справочная литература. Например, правила игры в го, разведение бонсай, особенности речи на свадьбе, что необходимо знать о половой жизни, как быстро бросить курить и прочее дребедень. Мы торгуем даже канцтоварами. Рядом с кассой разложены тетрадки, ручки и карандаши, и все –